Некий подвижник шел по пустыне и вдруг заметил, что навстречу ему идет лев. Предчувствуя неминуемую гибель, монах взмолился: «Господи, сделай так, чтобы лев этот стал православным». И чудо свершилось. Лев встал на задние лапы, передние воздел к небу и человеческим голосом произнес молитву, которую православные читают перед вкушением пищи. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и Ты щедрую руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение». Наместник одного из монастырей рассказывал, что как-то раз явился к нему старый монах, который когда-то подвязался в обители, впоследствии разоренной. «А какое же у тебя там было послушание?» — спросил отец-наместник. Тот стал двигать руками так, будто дергает веревки, и, имитируя колокольный звон, приговаривал: «Все монахи воры, воры, все монахи воры, воры, архимандрит, плут, плут, архимандрит, плут, плут». Мне пересказывали грубоватую шутку митрополита, патриарха Сергия. Он поучал какого-то монашествующего, впавшего в плотский грех, и предостерегал его от регистрации брака: «Ты на бабу лезь, на бабу, а не на бумагу!» Архиепископа Лазаря постригали в монахи в Почаевской лавре. В первые дни после этого события, где бы ни появлялся новопостриженный, братья дружно приветствовали его евангельским возгласом: «Лазаре, гряди вон!» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 43. По русской традиции при наречении монахов выбираются имена по возможности малоупотребительные. В этой связи мне вспоминается рассказ монахини Надежды, одной из сестер знаменитой в Москве Марфо-Мариинской обители. Священник, который служил у них, отец Вениамин, был в свое время пострижен с именем Елефферий и под конец жизни стал ленинградским митрополитом. После пострижения престарелая его тетка жаловалась близким: «Венечку-то моего как обидели! Ведь какое имя красивое было — Вениамин! А теперь Елеферь какая-то!» Насельник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит М., отличается острым языком и изрядным чувством юмора. Однажды он услышал, как опоздавший на трапезу обратился к присутствующим со словами: «Приятного аппетита!» Отец М. задумался на секунду и сказал: «Когда говорят мир всем, надо отвечать: и духови твоему. А когда говорят приятного аппетита, следует отвечать: и брюхови твоему». С самых древних времен монашествующие на Руси не употребляли в пищу мясо. Этого же придерживаются и монахи на Афоне. Однако же на православном Востоке, во многих греческих монастырях, эта традиция не соблюдается. Мне известен курьезный случай, произошедший в 1945 году во время паломничества патриарха Алексия в Святую Землю. В одном из монастырей русские гости обнаружили за трапезой в своих тарелках мясо. Греки заметили их смущение и, казалось, даже ожидали этого момента. «Заелись у себя в России! Хоть бы раз прислали икры или осетрины! Надоело нам это мясо!» В прежнее время монахи-черницы жили в монастырях и при архиерейских домах, а на приходах служили бельцы, женатое духовенство. Теперь же, при великой нужде в священнослужителях, весьма многие монашествующие клирики служат на приходах. Люди, вовсе не сведущие,